Курс массажа состоит из 12-15 процедур и регулярно повторяется через 3-4 недели до получения стойкого лечебного результата. Методика массажа при плоскостопии. Плоскостопие – это уплощение свода стопы. Различает уплощение продольного и поперечного свода стопы. Продольный свод стопы спереди опирается о пол головками плюсневых костей, сзади – бугром пяточной кости. Поперечный свод опирается о пол головками первой и пятой плюсневых костей. Свод стопы укреплен связками и короткими мышцами стопы, а также отчасти длинными сгибателями. Плоскостопие часто встречается у детей и юношей. Оно может быть травматическим, например, при переломе лодыжек, паралитическим, при параличе передней большеберцовой и малоберцовой мышцы, статическим из-за перегрузки стопы излишним весом тела. В результате плоскостопия нарушается рессорная функция стопы. У пациента появляется боль в стопе при длительном стоянии или ходьбе, быстрая утомляемость. Болезнен подъем по лестнице, приходится наступать на головки плюсневых костей. Спускаясь с лестницы, наступают на пятку, и боли нет. Ночью в покое боли прекращаются. При длительной ходьбе возникают судороги в мышцах голени. Сухожилия разгибателей пальцев и малоберцовые мышцы натянуты и утолщены. При плоскостопии медиальный край стопы почти соприкасается с полом. Степень выраженности плоскостопии определяется методом плантографии, то есть изучением формы отпечатков подошвы. Лечение состоит в назначении массажа стопы и голени, специальной лечебной гимнастики, ношении суппинаторов или ортопедической обуви. Главное внимание уделяет массажу мышц и связочного аппарата свода стопы. Цель массажа и лечебной гимнастики. Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы, улучшение состояния большеберцовых и малоберцовых мышц, понижение их гипертонуса, улучшение питания и кровообращения, ликвидация утомляемости и боли. Массаж начинает с передней латеральной группы мышц, голени и тыла стопы. Здесь применяют массаж, состоящий из легкого поглаживания и легкого растирания. Вначале проводят подготовительный массаж, состоящий из следующих массажных приемов. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание обеими руками. Начинает от основания пальцев стопы и заканчивает у коленного сустава. Второе. Попеременное растирание на той же поверхности. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Прием выполняет одновременно двумя руками. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Затем на передней латеральной группе мышц голени применяя следующие приемы. Первое. Отглаживание двумя большими пальцами от голеностопного сустава до головки малоберцовой кости. Второе. Спиралевидное растирание одним большим пальцем. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Заканчивает массаж этой поверхности общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием. После этого применяет более глубокий массаж задней группы мышц голени. Он состоит из следующих массажных приемов. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от пятки до подколенной ямки. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание без перекрытия. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание с перекрытием. Шестое. Продольные прерывистые разминания. Седьмое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Восьмое. Поперечное непрерывистое или прерывистое разминание. Девятое. Крестообразное поглаживание. Десятое. Рубление. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Далее массируют подошву, применяя приемы, перечисленные ниже. Первое. Плоскостные поглаживания ладонью от основания пальцев к пятке. Второе. Спиралевидное глубокое растирание четырьмя пальцами. Третье. Гребнеобразные поглаживания. Четвертое. Гребнеобразные растирания. Пятое. Гребнеобразные поглаживания. Шестое. Отглаживание большим пальцем межкостных мышц. Седьмое. Спиралевидное растирание межкостных мышц одним большим пальцем. Восьмое. Отглаживание. Девятое. Надавливание большим пальцем. Десятое. Отглаживание большим пальцем. Со стороны подошвы тщательно растирает большим пальцем головки плюсневых костей и мягкие ткани между ними, а также сильно растирает большим пальцем по краю пятки. Необходимо достаточно сильно массировать мышцы возвышения большого пальца. На этих мышцах применяют следующие массажные приемы. Первое. Щипцеобразные поглаживания. Второе. Глубокое спиралевидное растирание одним большим пальцем. Третье. Щипцеобразные поглаживания. Четвертое. Щипцеобразные разминания. Пятое. Щипцеобразные поглаживания. Перед массажем стопы и голени полезно применять тепловую процедуру. Массаж продолжается 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 20-25 процедур. Курсы массажа регулярно повторяют через 1-1,5 месяца. Для получения стойкого лечебного результата необходимо провести не менее 3-4 курсов.